фактически она, потому что помчались радостные греки, это не есть вот факт. Это факт с определенной стилевой окраской. Вот. Стилевая окраска это как раз и несет в себе метафорический оттенок, метафорический смысл. Младенец облажает меч. Младенец это значит грудной ребенок. Облажает меч это явная гипербола. И мужи львов преобразились среди пожаров казни сечь. Еще одна метафора. А вот олицетворение. Главу вздымая на ней до небес, грядет на Византии горе. То есть символическое олицетворение явно. Вот идея не только, значит, в этих двух тенденциях, они в их каком-то слиянии, которое вообще преобразует и лексику, и фразеологию текста. Вот слова, текст оказывается открытым только для тех слов, которые созвучны высокому стилю, значение которых на этом уровне развертывается. Например, «костьми усеяло Симон». Можно ли представить себе это как предметный образ? Во-первых, трудно, кости не плавают, а тонут, правильно? Во-вторых, если представим себе, то очень страшно. Кстати, плавают кости и не тонут. Но дело в том, что кость здесь действительно нелогическое сочетание слов, так же, как сказано у Жуковского, отсылает нас неизбежно к переносному значению слов. И это переносное значение слов, оно как раз позволяет ему монтироваться с общей атмосферой. Понимаете, это уже не предметная реальность. То есть можно ведь сказать двояко об одном и том же. Можно сказать буквально. Я бы хотел, чтобы мой труп закопали возле моего дома. Можно сказать по-другому. Мне было бы радостно, если бы косточки мои покоились вблизи родимого предела. То есть, понимаете, смерть моя и мертвое тело мое, как бы перестает быть смертью и мертвым телом, это все, то есть, это так. Но это переводится в другую систему категорий. Абстрактных, возвышенных, образных, традиционных, художественных. И переживание приобретает совершенно другой характер. Вот именно это и делает как раз Кихельбекер, когда пишет «костьми усеяло Симон». Если бы оно было усеяно трупами, ну, действительно, предметный образ. Трупы плавают, еще раздутые, страшные, деформировавшиеся. Они действительно плавают. Но он заменяет это костьми усеялось в море. И, значит, все сразу переводится в план чистой условности, чистой абстракции, оценочной. Зато сказать его труп это потом есть. В конце этой строфы не примет трупов под ребение и брать за них поднимут псы. Здесь-то почему трупы? Вы понимаете, вот если бы он здесь сказал кости, тогда произошла буквализация метафоры. Брать за них подымут псы. Тогда появился бы оттенок, позволяющий воспринять это в том смысле, что собаки будут грызться за кость. Собаки грызутся за кость. Вот, поэтому здесь будут трупы, тем более, что трупы здесь вписываются в звукопись. И звукопись как бы преобразует их смысл. Не примет трупов по гребению, и брань за них, и брань за них подымут псы. Хотя бы псы, и брань не примет трупов по гребению. Это звуковой образ, в котором формальные элементы заменяют собой, вытесняют собой тематически. Вот. Значит, это уже тоже, понимаете, что-то вроде метафоры, тоже что-то вроде тропа получается. Вот. И вот таким образом действительно восстанавливается во всем своем объеме высокий стиль эпохи классицизма. Конечно, это крайний случай. Кихельбекер своей привязанностью к традициям 18 века даже несколько выделялся среди декабристов. Но в более умеренном варианте вы найдете это везде. В более умеренном варианте, в более умеренных формах вы найдете это у декабристов везде. Другая особенность, тоже очень характерная, она относится уже не к области лексики или поэтической фразеологии, а к области синтаксиса поэтического. Мы знаем, как разрабатывали поэтический синтаксис Жуковский и Батюшка. они максимально стремились подчинить синтаксис речевой стиховой ритмике, а стих максимально приблизить к музыке. Идеалом для них был, как говорил в свое время Буковский, превращение стихового текста в словесную мелодию. Словесная мелодия, в которой слова подобны нотам. А вот у поэтов-декабристов направленность разработки синтаксиса совсем иная. И цель, потому что иная. Сейчас, значит, я возьму в качестве примера, опять же, крайний случай. Это «Сатира на нравы». «Сатира на нравы» – стихотворение Владимира Раевского. Ну, естественно, «Сатира на нравы», когда мы слышим такое заглавие, мы понимаем, о чем речь. Сейчас будет обличение современных нравов, в котором поэт-декабрист будет беспощадным. Вот уж тут в резком злословии резкие черты будут изобличены. Обнажены и изобличены. Но, опять же, очень важно, как это делается. Потому что, как заметил Иван Сергеевич Тургенев, в деле искусства вопрос «как» важнее вопроса «что». Это, правда, оправдание всех формализмов. Но так уж он сказал. Боюсь, что он был прав. Это шутка. Идем дальше. Да, идем дальше. Итак, значит, как он это делает? Я сейчас, чтобы показать вам это, я сейчас прочту одно предложение из его стихотворения. Это будет ровно одно предложение. Я остановлюсь только тогда, когда предложение кончится. Внимание. Мой друг, наш дивный век, науками, искусством, и рос от доблести, и благородства чувством, любви к отечеству достойных сограждан, наш новый век, когда властитель и тиран, Наполеон, несметный ход, но гнет убийства и пожары, и провидение испытывал удары, неся в триумф побед, победный бег и страх, и трупы хищников расселись в полях, когда прошедшее из книги современной мечом рос, русский, значит, вырубал, и лавром покровенный победитель. Секвали начертал постыдный приговор, когда вселенный взор России беглый век к величию измеряет и подвиги ее в истории читает. Возможно ли тогда, забыв свой подвиг славы, чудесный исказя и нрав, и разум свой, в очах невежества чтут модные уставы, и наши знатные отечества столпы о массовых делах с восторгом рассуждают, с утра до вечера за картами зевают, а жены их, смеясь в баскетах, нежные лбы и наплеменными рогами украшают. Кончилось предложение. Вот, конечно, это не просто предложение, понятно. Это так называемый период. То есть это чисто ораторское построение речи. Это действительно период, такой сложно выстроенный, многоступенчато развертывающийся, построенный на вот таких параллелях, ритмико-синтаксических параллелях. И здесь уже нет никакого подчинения синтаксиса стиху, наоборот. Стих подчиняется синтаксису этой речи. И заметьте, здесь сразу в одном предложении-периоде объединяются сразу все три риторические фигуры. Мой друг, в наш дивный век, возможно, Иисуса, возможно ли тогда? То есть соединяется и риторическое обращение, мой друг. Наш дивный век, риторическое восклицание. Возможно ли тогда риторический вопрос? Все три в одну хватило. И что еще? Здесь, конечно, этот период выстроен при помощи приема, который называется ретардация. Ретардация. ретардация это